Глава 9. И снова Чернов. В этом скромном по виду ресторане он собирался накрыть мне поляну. С пьянкой, правда, пришлось повременить, зато поели от души и только самую малость выпили. «Классный стейк!» — я пыхтя отвалился от стола. «И порции, как для великанов. Здесь всех так кормят?» «Нет!» — Витя покачал головой. «Не думаю». «Тогда владелец этой забегаловки, мой старый товарищ, еще по сборной». «Понятно. Спасибо, что помог вернуться домой». «Всегда пожалуйста», — отозвался я. «И как тебе, Москва?» «Соскучился». В отличие от большинства населяющих нашу столицу, коренных москвичей в следующем поколении, Чернов действительно был потомственным жителем столицы и город свой нежно любил, несмотря ни на что. Калечащий ее облик, прорастающий, как грибы, уродливые новые застройки, массовое обыдление населения и расползающийся, подобно метастазам, кишлачный уклад жизни. «Вот и живи!» — милостиво разрешил я. «Это было трудно?» — спросил он. «Справились!» «А там?» — и махнул рукой в сторону предполагаемого юга. «Там сложнее. Тот парень, боксер, теперь, если на ринг и выйдет, очень не скоро. Ты ему здорово приварил». «Бокс не обеднеет», — усмехнулся Витя. «Остальным тоже не слабо досталось», — продолжил я. «Вся троица в больнице». «Выбора не было», — развел руками Чернов. «Тут либо я их, либо они меня». «В общем», — подвел итог я. «Люди скандал, конечно, замяли, но в местных условиях. В том городе ты больше никогда не появляешься». «Хорошо». Было видно, что он совершенно этим не расстроен. «От тебя добавлю, по залам ты больше не шляешься. Захочешь помахать кулаками, езжай на академическую и получай здесь дюлей от Лопатина. Сколько пожелаешь». «Он еще выходит в ринг», — оживился Чернов. «Здорово». «А бои смотришь по телевизору?» — закончил мысль я. «Во избежание». «Понял». «Едва не забыл. А как насчет моего предложения?» «Без проблем», — коротко ответил он. «Согласен». «Но учти», — начал было я. «Учел?» И повторил. «Без проблем. Когда приступать?» «Думаю, скоро».